Пылкая злоба и их обымала великие души, но смягчаемы были дарами они и словами. Помню я дело одно, но времен стародавних, не новых. Как оно было, хочу я поведать меж вами, друзьями. Брань была меж куреттов и браннолюбивых этолен в круг Калидона града. И яростно бились рати. Мужи этольцы стояли за град Калидон им любезный. Мужи куреты пылали обитель их боем разрушить. Горе такое на них Артемида богиня воздвигла в гневе своем, что Иней с плодоносного сада начатков ей не принес, а бессмертных других насладил гекатомбой. Жертвы лишь ей не принес громовержца великого тщери. Он не родил или забыл, но душой согрешил безрассудно. Гневное божие чадо, стрельбой веселящаяся Феба, вепря подвигла на них белоклыкого лютого зверя. Страшный он вред наносил, на иные сады набегая. Купы высоких дерев опрокинул одно на другое вместе с кореньями, вместе с блистательным яблоков цветом. Зверя убил, наконец, Энеид Мелиагр нестрашимый, вызвав кругом из городов звероловцев с сердитыми псами многих. Его одолеть не успели бы малою силой, этаков был. На костер печальный многих послал он. Феба о нем воспалила жестокую шумную распрю, бой о клыкастой главе и об коже щетинистой вепря между сынами куретов и гордых сердцами этолен. Долго пока Мелиагр за этолен могучий сражался, худо было куретам. Уже не могли они сами в поле вне стен оставаться, хотя и сильнейшие были. Но когда Мелиагр предался гневу, который сердце в груди напыщает у многих мужей разумных, он на любезную матерь Алфею, озлобленный сердцем, праздный лежал у супруги своей, Клеопатры прекрасной, дщери молодой Эвенины, жены легконогой Марписы и могучего Ида, храбрейшего межземнородных он их времен, на царя самого, стрелоносного Феба, поднял он лук за супругу свою, легконогую нимфу. С оного времени в доме отец и почтенная матерь дочь Алкионой прозвали, в память того, что и матерь, горькую долю неся Алкионы многопечальной, плакала целые дни, как ее стреловержец похитил.